Психопаты и нарциссы. Психопаты прибегают к драматическим ситуациям, чтобы развеяться. Им нужна аудитория и актеры. Как только шоу начинается, психопат чувствует оживление и прилив сил. Он радостно дергает нас за натянутые струны, играет на наших эмоциях. Ему важна любая эмоциональная ответная реакция. Поэтому не давайте ему ее. Нарциссы — аддикты. Они находятся в зависимости от власти и получают удовольствие, провоцируя нас на эмоции. Они это прекрасно знают и постоянно тестируют наши реакции, чтобы убедиться, что мы находимся под их контролем. Они должны быть уверены, что мы готовы выполнять приказы, хотим сделать их счастливыми, стремимся избежать их гнева. Чем сильнее мы реагируем, чем чаще им удается вызвать в нас эмоциональный отклик, тем лучше чувствуют себя психопаты. И наоборот, когда отклик на их действия уменьшается, они начинают волноваться. Если мы будем верны вышеприведенной стратегии, психопат рано или поздно решит, что игрушка сломалась, и пойдет искать новую. Стратегия «прикинуться ветошью» имеет ряд ограничений. Во-первых, если психопат принял решение тебя уничтожить, он будет делать это, несмотря ни на что. К слову о созависимости. Первый шаг к свободе — это финансовая независимость. Многие коучи и психологи утверждают, что женщине работать не обязательно, что успешная женщина — женщина неработающая. Девушкам всячески навязывают мысль, что их задача — выйти замуж и уйти с работы. Только это залог счастья, успеха и высокого ранга. Я рискую быть непопулярной, но все же должна сказать. Женщина работать должна. Работать — это не значит пахать в 3 смены 8 дней в неделю. Это крайности. Но, первое, работа дает женщине защищенность и независимость. Причем работа в идеале должна приносить реальный ощутимый доход, а не быть чем-то вроде хобби. Можно сформулировать по-другому. Женщина должна иметь свой собственный источник дохода. Если женщине повезло и у нее есть крупные сбережения, недвижимость или иные активы, то не работать она в принципе может. Но если этого нет, то работа — ее защита на случай непредвиденных ситуаций. Муж может быть в настоящий момент любящим, умным, уникальным, но кто знает, что будет дальше? Жизнь длинна и непредсказуема. Создай себе запасной вариант — парашют. Второе. Работа, как ни крути, способствует саморазвитию. Можно развиваться и дома, но быстрее и эффективнее делать это на работе. Третье. Независимой женщиной гораздо сложнее манипулировать. Ее гораздо сложнее подавить. У работающей независимой дамы гораздо больше возможностей защититься. Так что не верь в красивые сказки про медовую и счастливую жизнь на деньги мужа. Живи своим умом. Будь предусмотрительна. Будь защищена.